Плоды арабской весны. В арабском мире весной 2011 года прорвалась долго копившаяся ненависть к неумелой и жадной власти. Это было и стихийное требование демократии. Но восстание еще не революция. Демократия – не внезапно возникающий рай. Свержение властителя – начало пути. Но многие-то решили, что этого достаточно. Появится во дворце другой человек, и жизнь разом преобразится. Когда чудо не случилось, впали в тоску и еще больше обиделись на окружающий мир. Почему арабская весна не привела к власти демократические силы? Демократия требует сноровки и тренировки. Когда власть в руках одного человека, система очень слаба. Все делается по приказу, а нет прямого приказа, то ничего и не делается. Люди не обрели навык самоорганизации и просто не имели возможности подготовиться к тому, чтобы принять на себя ответственность за происходящее в стране. Почему симпатии немалой части общества достались исламистам? Они популярны там, где люди недовольны жизнью. А это почти весь арабский Восток. Популярность исламистов прямо пропорциональна беспомощности правительства. Ислам с его идеями равенства и справедливости – мощное орудие социального и политического протеста. Арабская весна доказала, только демократическое устройство делает государство устойчивым и спасает от гражданской войны. Диктатура – свидетельство внутренней слабости страны. Смена первого лица неминуемо влечет за собой падение режима, а то и разрушение государства. Ирак не в состоянии вырваться из гражданской войны. Ливия, не знавшая иного правления, кроме диктаторского, разваливается, превращаясь в регионально-племенную конфедерацию, а Тунис и Египет, где все-таки существовала некая ограниченная демократия, избежали братоубийственной бойни. И вот что нельзя упускать из виду. Война в Ираке и в Сирии сокрушает колониальные границы, проведенные странами Антанты после Первой мировой. Боевая организация, которая называет себя исламистским государством в Сирии и Ираке, говорит о своей деятельности в эпических тонах. Восстановление халифата – есть ликвидация исторической несправедливости и воссоздание единства арабского, шире говоря, мусульманского мира, сознательно разделенного западными крестоносцами ровно 100 лет назад. Это еще один шрам, оставшийся от Великой войны. Ближний Восток, от Марокко до Ирана, невероятно разнообразен. Настоящий калейдоскоп лиц, традиций, устремлений. Регион бурлит и переустраивает свою жизнь уже целое столетие после Первой мировой. Вполне возможно, на это же уйдет и весь 21 век.